Сколько Ванек встанек не вставших, никогда не вставших нигде, даже между товарищей старших, столь готовых к любой беде. Как покачивались величаво, как стояли и все могли, и какая была у них слава, но упали и встать не смогли. Центры тяжести, что ли, сместились, отказал притяжение закон, во все тяжкие, что ли, пустились, без морали, преград и препон. Или попросту ихнее время шло и шло, и дошло до нуля, и не хочет лишнее бремя, не желает носить земля.